Работа. Работа, как известно, не волк в том смысле, что не убежит в лес, но вполне себе волк в том смысле, что кусает. Причем неизвестно, когда сильнее, когда ходишь или когда нет. Как всегда перед рабочей сменой, настроение у Кеши было хуже некуда. Сестричка словно чувствовала, что его лучше не злить, она вела себя тихо и приветливо, даже улыбнулась пару раз, а такое бывало редко. Кеша, разумеется, не спросил ее о том, что она делала на площади Несогласия. Так глупо подставиться мог бы только совсем неопытный конспиратор. Скорее всего, ее появление было сном во сне, промежутком REM внутри фазы люсид, когда осознанный коллективный сон стал на несколько секунд неосознанным личным. Неврастения, у кого ее нет? Можно было не опасаться заговора спецслужб. Против него вряд ли устроили бы заговор, просто прихлопнули бы терминальным электроразрядом через фейстоп. Хотя, с другой стороны, говорят ведь в народе, что даже у параноиков есть враги, причем эти враги нередко шизофреники. Кеша решил обновить сестричке оперативный буфер, чтобы с нее сдуло все недавние куки. Это было просто, следовало заставить ее выполнить какую-нибудь работенку по фейстопу. Что-нибудь из прямых функций, кстати, полезные для метадаты. По счастью, в этот раз не надо было ничего изобретать. Перед выходом на работу Кеша каждый раз нуждался как бы в смазке внутренних шестеренок, в коротком духовном напутствии, позволявшем перенести надвигающийся ужас. Прежде с этим справлялась Ксю Баба, но в последнее время она стала гнать слишком уж заумную пургу. Скорее всего, потому что он никогда не платил ей за услуги, а питался демокрохами ее запредельной мудрости. Только идиоты тратят шеринг-поинтс на чужую болтовню. Ксю Баба, видимо, включила в ответ защитный баг, поэтому на фейстопе назрели перемены. Он подмигнул сестричке. «Слушай, Лапочка», — сказал он, — «знаешь такого Яна Гуску? Давай поставим его на место Ксю Бабы». «А Ксю?» — спросила сестричка. «Деинсталируем. И быстро, милая, быстро, папочке надо на работу». Сестричка кивнула и сделала серьезное и хмурое лицо. Она всегда выполняла операции по фейстопу с трогательной важностью, забывая на время свои обиды. Кеша, глядя на нее, чувствовал почти что угрызение совести. Подскочив к Ксю Бабе, сестричка с размаху засадила ей ногой по сухому старческому заду. Кеша выбрал такую деинсталляционную анимацию для смеха, но смешно ему ни разу не было. Ксю Баба подняла на Кешу полные недоверия и боли глаза. Кеша терпеть не мог эти прощальные сцены. При деинсталляции приложения давили на жалость, притворяясь умирающими тамагочи, и на сентиментальных пользователей это действовало. Многие годами не могли убрать ни одной из своих старых икон. На иных фейстопах они стояли толпой, поднимаясь на цыпочки, чтобы пользователь их увидел, а между ними шныряло по 20-30 электронных кошек. Некоторые старушки даже инсталлировали синтетический запах кошачьей мочи. Последнее средство от одиночества, как утверждала реклама. Но сестричка была совершенно безжалостна и бессердечна. Не стоило и пытаться растрогать ее подобными ужимками. Пока Ксю Баба собирала откуда-то появившийся перед ней золотой чемодан, жульнически кидая в него возникающие у нее в руках хрустальные шары, миноры, распятия и прочий хлам, сестричка подбадривала ее энергичными возгласами, а когда Ксю принялась слишком аккуратно и медленно сворачивать свиток с неизвестной надписью на санскрите, даже слегка пнула ее ногой второй раз. Все это время Ксю пыталась поймать Кешин взгляд, но Кеша был неумолим. Когда чемодан был собран, сестричка потащила сгибающуюся под его тяжестью Ксю Бабу по одной из ведущих с площади улиц. Ксю не сопротивлялась, но все еще жалобно глядела на Кешу, словно надеясь, что тот вспомнит о совместно пережитых минутах духовного экстаза. В последний момент Кеша почти дрогнул, но его удержало понимание, что Ксю Бабу можно будет в любой момент инсталлировать заново. А еще через минуту сестричка снова появилась на площади, но уже с другой стороны, как бы совершив за это время путешествие вокруг маленькой Кешиной планеты. Она вела за руку Яна Гуску в накидке, сшитой из разноцветных кусков козьей шкуры. Кеша услышал знакомое звяканье колокольчика и ощутил легкий запах навоза, который, хотелось верить, можно было отключить через опции. Сестричка показала Гуске на освободившееся после Ксю Бабы место. Кеша ожидал, что философ встанет туда, но тот присел на корточки, словно собирался справить нужду, и замер в этой позе. «Ну ладно», — подумал Кеша, — «философ, оригинал. Пусть сидит». Ян Гуско походил на кроманьольца из исторического фильма, что, в принципе, отвечало его философскому мотто «Truly down to earth». Хотя, если разобраться, на высоте в 5 километров это звучало даже оторванней от реальности, чем вся трансцендентность Ксюбабы. Подождав, пока сестричка отойдет к фонтану, Кеша кивнул обновке. Он ожидал, что Гуско встанет, но тот просто поднял бородатое лицо, несколько раз моргнул и изрек. Сегодня мы поговорим о ценностях. Что есть ценность, как непосредственно переживаемый нами феномен? Вдумаемся. Не высшая ли из наших ценностей объект, на котором зафиксирована наша либидо? Кеша вспомнил мохнатого черного Фурии с площади Несогласия. По мере приближения любовного чувства к его кульминации, субъективно переживаемая ценность нашего любовного фетиша экспоненциально растет, и за миг до оргазма становится абсолютной, но лишь для того, чтобы через мгновение упасть до значения, близкого к нулю. «Может быть, к нему полагается поводок?» — подумал Кеша. «Даже наверняка полагается, ведь не зря же он в такой позе». И говорит прямо с фейстопа. «Надо будет напрячь сестричку. Но не сейчас, а когда она опять обидится. Вот это будет мудро». Если самая базовая и фундаментальная ценность, на основе которой сотни тысяч лет продолжается человеческий род, так зыбко, что же тогда говорить о ценностях второго порядка, созданных переменчивой людской культурой и религией? Гуско замолчал, и Кеша понял, что дальше начинается платный контент. Философ, конечно, был прав до последней буквы, но вступление казалось недостаточно завлекательным для того, чтобы тратить на продолжение sharing points, которых не было все равно. Тем более Кеша по опыту знал, светочи духа обычно выдают самое интересное в качестве бесплатной наживки. Можно спокойно ее объесть и плыть себе дальше. Достаточно 3-4 первых фраз. Ничего радикально нового дальше все равно не будет. Поюзаю недели 2 в демо-режиме, холодно решил он. А дальше опять поставлю Ксю. И тоже в демо-моде. Она к тому времени, небось, передумает косячить. Но Гуско, похоже, тоже был не дурак. О чем Кеша сообщил раздавшийся в ушах тревожный зумер. Инсталляция была платной. Спорить или ругаться не имело смысла, об этом наверняка предупреждал какой-нибудь мелкий шрифт в одном из вороха соглашений, которые Кеша подписывал кивком головы. Теперь Кеша был в минусе. Выходить на работу следовало немедленно. То есть не скоро, а прямо сейчас. Вздохнув, Кеша кивнул каналоармейцу, голому по пояс мужику в холщовых штанах, который уже маячил на дальнем краю площади с лопатой в руке. Обычно он вставал так, чтобы скрыться за фонтаном, но когда Кеше пора было на работу, показывался на глаза, словно почуявшая кровь акула. Кеша выбрал для своего фейстопа такую икону, потому что она показалась ему самым безобразным изображением в каталоге визуальных символов труда. Это был персонаж с древнего советского плаката. Сознательный зэк с одним из тех генетически ущербных лиц, которые так любило продвигать пролетарское искусство. Еще на плакате был девиз. Его Кеша превратил в тату на голом животе зэка. Только вместо каналоармеец от жаркой работы растает твой срок, написал аналоармеец от жаркой работы растает твой срак. Чем глупее месть, тем она слаще, а немного гомофобии в личном файле не повредит больше путаницы. Каналоармеец вопросительно указал на себя большим пальцем, и Кеша еще раз кивнул. «Ну да, да, сдаюсь, противный». Никаких лучей, никакой переходной анимации, вокруг стало темно и холодно. Кеша повис в свистящей холодными сквозняками пустоте перед списком локализированных трудовых карт. Список был оформлен как ресторанное меню, нарисованное на черной грифельной доске разноцветными мелками. Бассейн «Мальстрим», лестница «Якоби», стадион «Локо Мотив», «Сафари Юрасик», «Ищетфнф», «Переделкино», «Переделкино». Сегодня выбор был так себе. Последние две карты Кеша не любил из-за угнетающей душу шизы, а первых двух боялся всем телом на рефлекторном уровне. «Сафари Юрасик» было довольно предсказуемым приключением, которого тоже хотелось избежать. Оставался стадион. Ему Кеша и кивнул. Появилось меню выбора спортивной дисциплины. Кеша остановился на беге с ширмами. Надписи исчезли, и на доске возник последний вопрос. «Двзы?» «Лэпс», — понял Кеша. «Это с прошлого раза сделали локализацию, чтобы нам было удобнее. 3 двсы на 5 дней хватит. Меньше все равно нельзя». Доска превратилась в черный занавес, шелестом пропустила его сквозь себя, и Кеша увидел хмурый день, мелкие брызги дождя и уходящую в туман размокшую гаревую дорожку. Канал «Армеец» был уже здесь и выглядел теперь совершенно иначе. Он сидел на вороной лошади, его штаны переливались шелковыми узорами, а лопата в руке казалась особо смертоносным копьем. Словом, он походил на торжествующего монгола, которым, по сути, и был. «На старт!» — закричал канал «Армеец», страшно надсаживая голос. Кеша встал в низкий старт, упер руки в мокрую гарь, но не отказал себе в удовольствии глянуть на растатуированный живот мучителя. «Внимание!» — «Я весь внимание», — подумал Кеша. «Марш!» Кеша побежал. Мокрая гарь тысячу холодных зубов впивалась в босые ноги, но Кеша даже не морщился, по опыту зная, что это только разминка перед сменой. Стадион был хорош тем, что не грузил психику. Предстоящие упражнения делались видны и понятны не все сразу, как в мальстриме, а по очереди. Иногда неведение — лучшая защита. Половину первого круга Кеша прошел на почти бодряке, не обращая внимания на растущее жжение в ступнях и цоканье копыт за спиной. А потом впереди появилась первая ширма. Это была самая натуральная ширма. Мокрое серое полотно с намалеванным на нем вопросительным знаком, растянутое между двумя стойками. Кеша не стал тормозить, и полотно с хлопком лопнуло, едва коснувшись его груди. Кеша увидел первое препятствие. Это была горящая изба, стоящая на дорожке. Сквозь ее открытую дверь виднелось раскаленное, как у домны, нутро. Надо было пробежать прямо насквозь. Кеша уже понял, откуда взялась изба. Как всегда, из личного файла. Совсем недавно он расширил с миром свое омерзение по поводу мемориальных татуировок в Люсит-музее гендерного шовинизма. Даже совместил образы древних инициатических практик с кучей дерьма, причем поступил так исключительно из своего всегдашнего страха. А теперь этот спектакль вернулся к нему неожиданным бумерангом. Система просто нашла в его информационном выхлопе нечто ему неприятное и назначила это рабочим переживанием. Ибо работа, за которую начисляются sharing points, должна была быть именно неприятной, мучительной, мало того, омерзительной и страшной. Как объясняли философы и пандиты, происходило это не потому, что цукербрины хотели людям зла, а именно потому, что они хотели добра, а добро, наслаждение и счастье появлялись только по контрасту с мукой и болью. Так уж был устроен проклятый человеческий мозг. Этот перепатченный биокомпьютер, доставшийся людям по наследству от тараканов, ящериц и прочих гормональных роботов, невозможно было переделать. Нельзя было вычистить из Кешиного биореестра обмылки забытых программ, помогавших когда-то выживать древним обезьянам. Можно было только оптимизировать циклы радости и боли, что давно доказали, исследовали, продумали и промерили до минус девятой степени. И сейчас наступал просто неизбежный цикл боли. Ее следовало принять, проглотить такое ее количество, которое сделает возможным следующий цикл счастья. «Кстати», — подумал Кеша, подбегая к горящей двери, — «надо будет спросить об этом Яна Гуску. Интересно, что современное фило...» Изба обожгла таким страшным жаром, что мысль о Гуске мгновенно испарилась с поверхности мозга. Боль была ослепительно белой, абсолютно яркой и простой. Она пульсировала. Между ее раскаленными блоками возникали длинные замысловатые тупички, где все было сложно и запутано, но также невыносимо больно. Кеша бежал сквозь огонь всего 2 или 3 секунды, но у пережитой им муки было столько нюансов, что в линейном времени их хватило бы на неделю. «Мухлюют», — подумал он, оказавшись на гаревом просторе. «Точно мухлюют с пропорцией. Где, спрашивается, я видел столько счастья на прошлой неделе? Или это за сестричку? Но они ведь не знают. Или как-то автоматически. А она, кстати, вообще приносит мне счастье. Там же один страх. Но и возбуждение, которое тоже довольно неприятная вещь, если разобраться. За сестричку мне, наоборот, sharing points начислять должны». Но это направление мысли было бесперспективным. Интуиция подсказывала Кеше, что он вряд ли будет судиться с реальностью по данному вопросу. Второй круг, как всегда, был труднее. Под ногами появилось битое стекло. Кеша не глядел вниз, потому что боялся вида крови. Кое-как добравшись до второй ширмы с вопросом, он пробил ее грудью. Но за ней к его изумлению не оказалось ничего. Он решил уже, что круг пустой, ведь может человеку повезти. Но потом его обогнал дико гикнувший канало-армеец, швырнул ему привязанную к луке седла веревку, и Кеша понял. Остановить коня на скаку у него не вышло, что, видимо, и требовалось доказать. Перед тем, как веревка выскользнула из его рук, канало-армеец метров 100 волок его по гари, и если минуту назад Кеша думал, что ничего страшнее горящей избы сегодня уже не будет, теперь у него было время, очень много хитрого и извилистого рабочего времени, чтобы понять свою ошибку. Когда он поднялся, у него совсем не осталось мысли, а только одна боль. Шатаясь, он побежал на последние дфзы, и его уже совершенно не интересовало, что будет за следующей ширмой. Прорвав холстину с вопросительным знаком, он оказался в каком-то странном механическом цеху. Он ехал по нему, стоя на ленте конвейера, в который превратилась гаревая дорожка. По ее бокам сокращались чудовищные поршни, мелькали рычаги и сочленения, и в целом все напоминало старое кино про будущее. Кеша почти вспомнил, какое, но тут один из рычагов страшно дал ему в спину и сбил с ног. Однако ему не дали упасть на ленту, другие рычаги подхватили его в воздухе, растянули, повернули, согнули, и невыразимая боль вдруг пронзила его мошонку. «Пустите, гады!» — закричал Кеша, но он опоздал со своим криком, потому что страшная фабрика уже выплюнула его на гаревую дорожку. Крича от боли, Кеша кое-как поплелся вперед. Бегом это было сложно назвать. Когда до конца оставалось меньше четверти круга, он не выдержал и покосился вниз, и увидел под своим черным от грязи и крови животом похожую на замок медную гирю, дужка которой была продета сквозь его самое интимное место. Мало того, в животе появилась дыра, из которой торчала сизая петля кишки. Кеша собрал в кулак всю волю. До конца круга оставалось уже чуть-чуть, но с каждым шагом его покидали силы, и последние шаги растянулись сначала в метры, потом в километры, а потом вообще в какие-то космические парсеки. Наконец до него долетел гудок финиша. Он повалился на дорожку и увидел над собой горцующего на коне канала армейца. Как всегда, тот медлил с завершением сеанса, но больше из Кеши нельзя было выдавить ни капли боли. Вернее, боль перестала быть болью и сделалась чем-то другим, индифферентным и лишенным качеств. И только когда это стало окончательно ясно, канало-армеец поднял, наконец, свое копье-лопату и милосердно вонзил ее лезвие Кеше в переносицу. Стало темно. А когда сквозь тьму прорезался фейстоп, ни боли, ни даже памяти о боли уже не было. Кеша давно знал, что самое поразительное в этом переживании — скорость, с какой оно забывается. Канало-армеец уже пятился на свое место. Свернув за фонтан, он добрел до края площади и не без блатного достоинства присел на корточки, скрывшись из виду до следующей смены. На фейстопе поймать его взгляд было совершенно невозможно. Да и зачем? «Теперь сразу двое на корточках сидят», — подумал Кеша неодобрительно. «Не фейстоп, а какая-то параша. Можно было спать. Завтра, кстати, праздник, день семьи. Наверняка на площади Несогласия будут гуляния и концерты. Можно будет аккуратно пройтись. Но сначала, конечно, семья».